Что же касается бессмертия, то оно идет бок о бок со страхом смерти. А мне что на то, что на другое давно уже плевать. Проживу ровно столько, сколько Бог отведет или кто там всем заправляет. И поступать буду так, как велит сердце в моменте. Вот и вся философия. Я слишком юный, слишком стар, чтобы тратить время на прочую ерунду. К тому же этот крестьянский мужик тоже верно все сказал. Крышу надо идти чинить, зима скоро. Философией пусть задаются праздные, у которых все остальные потребности давно удовлетворены, и они могут позволить себе эту роскошь. Я же не могу даже думать о таких вещах, ведь хоть и сам я сыт, живу в тепле, но нужно что-то решить со своей безопасностью, с проблемами на своих землях, с уровнем жизни этих людей и нелюдей. Есть тысяча и одна причина, чтобы заниматься делом, а не пиздостраданиями, что называют обычно более умным словом – рефлексией. Так или иначе проветрившись, я вернулся обратно в свой замок, где меня ждали новые тренировки. В этом мне помогала не только Люпус, но и Клементина, которая хоть и имела ошейник рабства от Демиурга, однако менее удобным спарринг-партнером от этого не стала. Да, ее навыки немного ослабились из-за подчинения, но опять же для моего 18 уровня ее хватало с головой. К прокачке я приглашал и авантюристов, во многом потому что мне надо было качать навык добыча вампира, а его на Клементину кинуть было нельзя из-за ее слишком высокого уровня. В процессе и авантюристы мои посильнее становились, и сам я прокачивался очень быстро. Без особого труда добил до максимума все свои навыки. Благодаря зрению вампира и сущности духа плоти я уже буквально как рентген просвечивал тех, кто был ниже меня уровнем. Я буквально видел даже каждый капилляр в теле Бритты, каждую ее вену и артерию, с какой скоростью двигается в ней кровь, сколько в ней крови, какое у нее давление, а также количество ее очков выносливости и другие характеристики. У Люпус с Клементиной я тоже кое-что видел, но лишь примерно с большим разбросом из-за их слишком высокого уровня. Смертельный укус на текущем уровне позволял выпить простого смертного меньше, чем за секунду. Правда, выпилась не вся кровь, а где-то 90%. Можно было и все 100% выпить, но тогда надо было тратить уже несколько секунд, а в бою эти 10% нескольких секунд не стоили. Кроме того, смертельный укус действительно являлся и боевым навыком, благодаря которому можно было с легкостью уничтожать заведомо слабейших врагов без какого-либо оружия. Да и с опытными противниками можно, наверное, будет что-то придумать, особенно если навык начнет эволюционировать, как в свое время это сделало зрение вампира. Со взглядом вампира все тоже было просто. Гипнозом или подчинением это не было, но навык позволял как одурманивать разум всяких девиц, так и путать мысли врага в бою. Навык тоже довольно гибкий, использовать его можно по-разному, но на слишком сильных врагов не работает. Так шла наша прокачка, пару раз я ложился спать, и в целом алый мудрец меня не беспокоил. Ломать он меня не пытался, но приходил порой в самых обычных кошмарах, скорее всего из-за того, что я сам себя немного накручивал. Это натолкнуло меня на мысль, что в следующий раз он явит себя, когда я качну одноименный класс на 1 ЛВЛ. В целом, думаю, скоро можно будет это проверить. Накоплю крови, еще ЛВЛов опну, качну стойкости, проверим. Вскоре, с первым снегом к нам прибыли, по всей видимости, последние беженцы. В скором времени снега укутают все дороги, путешествия станут опаснее и сложнее, особенно на моих землях, которые находились рядом с горами. Ветер снаружи моего замка выл всегда, как и температура была всегда пониже, чем вокруг того же Эрентела. В самые холодные дни зимы здесь, наверное, вообще все заметет. Надо будет троллей посылать дороги чистить. Но это все проблемы будущего Вильгельма. А конкретно сегодня пора проводить турнир кузнецов. Я щедро проспонсировал призы, пообещал построить лучшую кузню для победителя, а также роскошное жилище. Ну и дополнительно еще пообещал даровать титул, а также личную защиту. После Глум немного помог с пиаром, и вот на протяжении почти месяца к нам съезжались кузнецы. Прибыли сюда как профессиональные команды из городов, где у кузнеца могло быть даже 7 и более подмастерьев. Также счастье попытать решили и деревенские кузнецы, которые понимали, что ковать придется оружие, но решили попытать удачи. Было очень много именно подмастерьев, которые побросали свои гильдии, где их эксплуатировали проклятые монополисты. Все были людьми, 5 вроде как были с талантами. Правда, таланты эти не то чтобы подходили кузнечному ремеслу и были скорее универсальными. У 2 это был талант выносливости, который позволял им куда дольше махать кузнечным молотом. Так или иначе для турнира уже все было готово, тролли помогли соорудить напротив здания гильдии авантюристов новое помещение, где по советам кузнецов было построено все, что было им нужно. Ну и инструменты с сырьем мы тоже закупили. Денег пришлось вбухать нехило, через 2 месяца с такими расходами казна уйдет в минус. Вернее, она уже в минус ушла, и я уже раздавал векселя, ценные бумаги, где обещал тем или иным сторонам выплатить определенные суммы. В основном векселя расходились именно по моим подданным, которые мне хоть как-то верили. Остальные не особо ценным бумажкам верили, да и в условиях войны эти бумажки имели не столь большой вес, как мешок той же картошки или хотя монеты из драгоценного металла. Кузнецов я собрал по вполне понятным причинам. Во-первых, они нужны были моей экономике. Без ремесленников в целом и в кузнецов в частности далеко не уедешь. Плюс мне надо было как-то выковать из силы предков уберпушку. Становиться кузнецом лично я не собирался, поэтому нужен подходящий мастер. Обращение в Назарик, к слову, эффекта не принесло. Их навыки не особо реагируют с моей системой, частью которой эта сила предков и является. Так что уповать оставалось лишь на мастеров нового мира. Да, оглядывая принесенные шедевры, только и произнесла Люпус. Впрочем, чего еще ожидать от них, для солдат в армии пойдет, даже как офицерское оружие сгодится. Авантюристам твоим в самый раз, но даже тебе такое уже ой сломалось. Оно само, честно, я и не ожидал, что они смогут сделать что-то подходящее. Но как ты верно заметила, не только мне нужно оружие, но моим авантюристам, тяжело вздохнув, ответил я, ведь в глубине души все же надеялся, что-то кто-то из них сможет выковать меч хотя бы 15 уровня. Еще и чародеев надо где-то найти, чтобы это все зачаровывать. А их еще меньше, чем кузнецов. Надо устанавливать контакт с темными эльфами и темными гномами. Надо, но в их горы я посылать экспедицию при такой погоде не рискну. Как и в целом приходить к ним с пустыми руками не стоит. А как другие с ними торгуют? Рабов на волшебные артефакты меняют. Рабов у нас нет. Как и в целом разве что водку сможем предложить в ближайшее время. Зачем им водка? У них есть честь, у них есть бороды, у них есть пиво. Вот и я думаю, что можно им предложить. Предложи им военный союз и дружбу. Ой, кому эта дружба сдалась вообще в такие времена? А военный союз — это вообще смешно. У нас армии даже нет, отмахнулся я, закончив осмотр шедевров. В конечном итоге кузнецы не смогли сделать ничего лучше легкого пластинчатого доспеха и набора мечей 10 уровня. В целом, оружие и броня действительно хорошие. Это, конечно, не предел человеческого мастерства, было куда расти, но на уровень миланских мастеров ребята претендовать могли. В будущем они смогут обеспечить моих бойцов как минимум латными доспехами и добротными алебардами, если металла, конечно, хватит. Но так как желаемого я не получил, то мастерам вместо личных наград поступило встречное предложение. Призовые деньги будут вложены в кузню, сами они получат ее в свое распоряжение и станут основателями новой гильдии. И в целом всех все устроило. Они пришли сюда не из жизни хорошей. Кого-то просто не устраивала диктатура старшего поколения, которая в самодурстве своем не знала границ и решала, кто достоин лицензии, а кто нет, исключительно по своим личным предрассудкам. Другие просто не вывезли конкуренции с монополиями в реэстизе. Так что остались у меня все, а напротив моего замка появилась уже вторая гильдия, в этот раз кузнецов. Скоро еще Глум работу свою закончит, начнет и гильдию торговцев создавать. Разрастаться будем быстро, хоть и на время зимы прогресс замедлится в некоторых отраслях, но не в военной. Потому что едва мы разобрались с кузнецами, как я созвал своих бойцов для нового похода. Гиганта Востока мы уничтожили, но надо и со Змеем Запада разобраться. Так что, снарядив своих троллей грубой, но довольно прочной железной броней, дав в руки мужиков из ополчения мощные пики и обитые бронзой нагрудники до щиты, я также дал приказ загрузить детали для метательных машин в телеге и направился на свою очередную маленькую победоносную войну. Да, поход будет тяжким, снега выпало много, но это не проблема, это причина всем прокачать выносливость и телосложение. А на крайний случай мы взяли с собой и зелья лиры. Так что моя горстка бойцов, так скажем дружина, станет еще крепче. Им тоже прокачиваться надо. Они разберутся с мелкими гадами, а я возьму на себя их лидера. И вряд ли эта война будет сложнее, чем битва с гигантом Востока. Глава 33. Лишь день придет, и Марс опять воспрянет, и пустошь здесь подобно свежей ране, напевал себе я, глядя за методичным истреблением монстров. В бой я вступал редко, в основном только для того, чтобы добить тех, за кого могли в теории дать не слишком маленькое количество опыта. Да и то, только после того, как их здоровье опускалось на треть. Отслеживать такие параметры я уже мог, так что ничего сложного не было. Союзники мои тоже посильнее стали. Уровни в новом мире у всех были очень разные, из-за этого с оружием вопрос был той еще проблемой для глав государств. Многое здесь подчинялось игровым условностям, но создать каждому мечу именно под его уровень было невозможно. В результате в армии простые смертные были вооружены зачастую примитивными мечами, хотя могли спокойно сражаться и чем-то повыше уровнем. У монстров все еще хуже было, ведь на их стороне не было даже такой жалкой промышленности, как у королевства Реэстис. Поэтому мои авантюристы хоть и были ниже уровнем, но благодаря объединению их со снаряжением под ключ, плюс помощью артиллерии и каким-никаким командованием, которое еще и вешало баф на 8% в целом, нам стало в разы легче справляться с войском Змея Запада, которое считалось равным войску Гиганта Востока. Ополчение тоже покрепче стало, после первого боя выделились мужики, которые были явно не из робкого десятка. Ими мы подперли тылы, вперед выставили как обычно новобранцев, у которых теперь была возможность бежать только вперед. Пики, ну пики и в Африке, и новом мире это пики. Пика лошадь остановить может и не факт, что сломается, монстров поменьше тоже. Хотя в ближний бой мы не вступали без особой нужды. А если и приходилось марать руки, то это делал я. Если кого-то пропускал я, то далее работали авантюристы. Ополчение было скорее на подхвате, прикрывало осадные орудия и вообще мало двигалось по полю. Все же никаких раций у нас не было, командиров считай тоже, а даже 20 мужиков во время боя, ну попробуй еще голосом их скоординируй, когда они всего пару приказов знают. Но в целом их построение не нуждалось в передвижении во время боя, а цель их была – стоять. Ну и где этот, Змея Запада? Поинтересовался я, когда мы одолели очередную пачку монстров, весь разных по внутреннему и внешнему содержанию. Должно быть маг какой-то, раз объединил вокруг себя столь разных существ. Ну или просто умный монстр. С магом будет труднее справиться, заметила Бритта, которая становилась все сильнее и сильнее, хотя таланта у нее не было. За то, что ни день, то тренировки, как и в таком сражении с превосходящими по силе противниками, они хоть как-то, да прокачивались. Еще медленнее, чем я, но им и до сотки добираться не нужно, так что пойдет. К слову, Бритта уже носила весьма тяжелый доспех и сражалась молотом. Сила у нее где-то под десятку, надо будет изучить ее уровень и характеристики поглубже. Хотя в этом были некоторые трудности. Ведь, как я понял, никаких своих стат НПС не видит, как и моя система скорее переводит их под себя. Причем данные моей системы отличаются от данных систем Мамонги, как и внутренние параметры у нас тоже разнятся. Но в целом общим показателем являются такие нерушимые законы, как законы физики, хотя и потесняемые из-за наличия магии. В любом случае, я уже составлял свой собственный перечень. Восприятие у меня высокие, зрение вампира тоже позволяет примерно понимать, какой уровень телосложения у врага. Поэтому возьму за основу данные своей системы, систематизирую их, улучшу тренировки и буду лучше понимать, на что способны смертные под моим контролем. Надо будет и Мамонге об этом написать, пусть тоже попросит кого-то провести углубленный анализ. А то версия Демиурга, по которой тот очертил всех ниже 40-го как недостойных даже внимания, это, конечно, смело. Неудивительно, что он так бездарно управляет городом. И с грохотом молот Бритты опустился позади меня, размозжив голову Наги с мечом, добивая остановленного одним моим взглядом врага. Опыта я за него все равно толком не получил, зато Бритта попрактиковалась лишний раз. Запыхавшаяся, она подняла забрало шлема, потому что не могла надышаться. Да уж, в такой броне ей еще было тяжковато двигаться, но зато только за этот бой эта броня дважды спасла ей жизнь. «На, попей», — произнес я и достал из-под сумка зелье Лиры. Мне Лира делала самые лучшие зелья, но я все равно ими почти не пользовался, так что порой отдавал их авантюристам, которые пили менее алхимически активные зелья. У мужиков наших и вовсе были даже не зелья, а скорее зелья, содержащие напитки. Впрочем, от некоторых зелий неподготовленный организм мог ископытиться, так что с дозой тоже надо было быть осторожным. Далее я перевел свой взгляд на уровень. Уже 19-й, один уровень за этот сброд получил, а положил по ощущениям ну сотню где-то, скакал по лесу как сайгак туда-сюда. Оставалось надеяться, что за змея Запада еще 2-3 получу, как за гиганта Востока. Однако вместо змея Запада к нам вдруг вышли старые знакомые. Да, протянул я, едва завидев темную эльфийку, ауру, которая тащила за собой змея Запада, прямо так за волосы. Где Назарик прошелся, там Вильгельму делать нечего. «О, господин Деромар, здравствуйте!» — воскликнула задорная аура, затаскивая змея на своего ездового белого тигра. У ауры вообще целый зверинец был, и какие только твари там не обитали. «Мы этого себе заберем». Он выбрал жизнь и работу в Назарике, вместо мучительной смерти. «Значит умный, значит пригодится. До встречи». Я лишь рукой помахал, после чего с грустью посмотрел на свой 19-й уровень. «Ну и пожалуйста, ну и не нужно». «Да ладно, не расстраивайся, есть еще на ком прокачаться», — приободрила меня Люпус, разглядывая трупы. «Я возьму тот череп, вроде миленький. Разве похоже, что я расстраиваюсь? Я ЛВЛ прокачал, уже хорошо. Ну ты же все еще в 5 раз отстаешь от владыки. У меня комплексов нет, как и легкий путь никогда не будет интересным. Весь сок в челлендже, а с читами любой справиться может. В чем интерес, если ты и так все можешь? За таким даже наблюдать скучно. Кому-то нравится и такое, да и не все так просто. Вон, даже Демиург справиться как раз не может, а владыке ждать приходится, пока он сам поймет, в чем проблема», — заметила Люпус, аккуратно, коготочками, разрывая шкуру и плоть монстра, доставая приглянувшийся череп. «Да, действительно, череп просто чудесный, спасибо за подарок. Этого монстра убил не я, а Бритта. Как и в целом, я тебе ничего не дарил и не разрешал брать, ты сама взяла». «Да ладно, я не против», — пожала плечами Бритта, все еще пытавшаяся отдышаться после весьма длительного боя. «К тому же Люпус нам помогает, охраняет нашу границу, она заслужила». «Какая милашка», — улыбнулась Люпус и через мгновение оказалась рядом с Бриттой, которую начала поглаживать по шлему словно питомца. «Умничка, хорошая Бритта, я тебя даже исцелю. Знаешь, почему у Демиурга ничего не получается?» — спросил я Люпус, глядя, как на лице Бритты затягивается ссадина, которая появилась после особо опасного удара, что даже стальное забрало промяло и едва вообще его не снес. «Почему?» «Потому что вы все относитесь к людям как к скоту». «Но, никаких но. Даже если они кажутся слабее, то это не повод считать их за скот или за питомцев. Неужели в Игдрасиле не было игрока человеческой расы, что мог быть равен по силе владыке? На других мирах вроде были, но ты, наверное, прав. Никто хоть всей обороны Назарика так и не прошел, но сильные действительно были. Не сильнее владыки, но сильнее меня и доброй части Назарика», — согласилась Люпус, которая не считала себя самой умной и поэтому обучалась куда быстрее, чем большинство. «Может, расскажите об этом Демиургу? Он никого кроме себя и своего владыки не слушает. А Мамонга? Да, наверное, если он дойдет до этого знания сам, то так будет куда лучше, чем если ему кто-то расскажет все сходу». «Ага, именно это я и хотел сказать. Да, наверное, надо будет пару лекций Мамонге прочитать. Видимо, у него жизненного опыта еще меньше, чем у меня. Хотя что я ему скажу? То, что Демиург считает людей за скот и что ему надо поменяться. Будто бы Мамонга и сам этого не пытается сделать. Приказать-то он, конечно, может, и вряд ли Демиург ослушается, но что будет дальше? А дальше будет то, что все повспоминают своих создателей, которые были те еще кадры, а затем мятеж. Ведь одно дело подчиняться Мамонге как единственному оставшемуся из основателей гильдии, совсем другое, если действия Мамонги пойдут вразрез с мировоззрением того же Демиурга, который наверняка ставит превыше всего своего создателя и его идеалы. И как говорил Мамонга, Демиурга создал человек, не переросший синдром восьмиклассника. По крайней мере, на момент игры, пробурчал я себе под нос и борясь с желанием вкинуть хоть куда-нибудь каждое нераспределенное очко. Класс вампира качается через жратву, вкачать алого мудреца скорее всего означает потерять контроль над телом, а тактикой я не качаю, потому он какое-то говно, которое просто не будет актуальным в тех же рейдах. Хотя сейчас мне даже думать о таких вещах не следовало. Я не могу решить даже проблему со своим снаряжением на текущем уровне, что уж говорить о сотом и перспективах получить артефакты, что будут мощнее арсенала Мамонги. Кроме того, и прокачка лвла мне нужно больше опыта, а значит, нужно больше противников моего уровня. Самый многочисленный вид – люди. Люди слабы. Как сделать их сильнее? Ответ напрашивался сам собой, ведь лучшим двигателем прогресса во все времена была лишь война. Война уничтожит слабых, сделает сильных еще сильнее. Бритта уже убила множество монстров и серьезно прокачалась. Сколько нужно таких, Бритт, чтобы я апнул еще ЛВЛ? Сколько нужно пушечного мяса, чтобы создать таких, Бритт? Аналогичная ситуация и развитием местных технологий. Кому-то рано или поздно придется создать мне артефакт сотого уровня. Может быть, это намек на то, что мне стоит самому стать кузнецом или артефактологом, еще и чародеем, наверное, тоже. Бритта, какое население Реэстис? Спросил я. 9 миллионов где-то, а что? Сколько из людей могут без остановки воевать, чтобы при этом они довольно быстро прокачивались и сохраняли свою численность и боеспособность? В теории Швейцария могла мобилизовать каждого пятого, но то при их военизированной политике, как и уровень их промышленности иной. Взять прошлые века, в 41-м воевал чуть ли не каждый десятый со стороны Германии. В то же время со стороны их главного врага в первый день их войны личный состав насчитывал едва ли каждого 40-го. К концу войны воевал каждый 15-й. Сколько может призвать государство этого мира с населением в 9 миллионов? Сколько из этой армии как быстро прокачается для того, чтобы я потом прокачался за их счет? 9 миллионов все равно чертовски мало, но зато есть другие расы, которые рождаются уже более сильными. Гоблины те же плодятся как кролики, если использовать их как прокачку для людей, после чего использовать людей та же конверсия, но вероятно более эффективная. В целом, эту фишку видимо просекли и местные жители, потому что Реэстис и Империя Бахарут воевали каждый год, отправляя на убой простых смертных и радуясь тому, что из выживших получаются новые герои. Или они воевали просто по приколу, хотя с учетом того, что Империя Бахарут навязывала сражения в период, когда Реэстис собирала урожай, может, это было просто выматыванием врага, чтобы затем нанести один последний удар и не понести никаких потерь. Еще и местное население будет только радо, если после захвата принесешь им еды. Итак, крестьяне Реэстис только и думают о том, как бы дворян сместить. Не понимают, что это лишь следствие действия империи. В любом случае пора было расширяться. Зима, конечно, не самое лучшее время для войны. С другой стороны, я не собирался проводить полномасштабную мобилизацию. Людского ресурса у меня не было от слова совсем. Как, впрочем, и наш враг был вымотан нежитью Назарика, которая пока что не шла вперед по причинам, о которых я мог только догадываться. Так что под шумок можно было отжать немного владений. Зима будет холодной, долгой, армию быстро не перекинешь. Зато можно пробраться в одиночку, залезть на крепостную стену, вырезать очередного дворянина, да забрать все его богатства. А там уже по весне и видно будет, рискнет ли ответить Реэстис или просто молча стерпит подобное. Хотя надо смотреть шире, улыбнулся я, прикидывая перспективы. Зачем убивать, если можно подчинять? Реэстис скоро и само развалится, наверняка уже местные дворяне как обычно готовятся перебежать на сторону победителя. Надо просто предложить им сделку, и вот они уже сами несут все свои богатства мне. В любом случае перед какими-либо действиями надо было провести углубленную разведку. Сценариев по расширению было много, но просто военный захват власти силовым путем – это самый примитивный и глупый. Мне же был нужен самый эффективный, которого можно будет достичь использованием всех доступных мне инструментов. Глава 34. «Какая твоя любимая пора года?» – спросил я, глядя в окно своего дилижанса, который был запряжен троллями, ведь буря снаружи что-то разошлась не на шутку, как и дороги местами замело основательно. «Пора года?» – удивилась Лира, что была одета в теплую меховую шубку, подаренную вождем гоблинов за спасение их поселения от какой-то там эпидемии какой-то совершенно неинтересной мне болезни. «Да, я так и сказал. Тебя что-то удивило? Просто вы почти толком обо мне ничего и не знаете, даже моего возраста, а тут резко спрашиваете о таком». «Не знаю, я искренне удивился такому ответу. Разве? Ну вот где я родилась, например, и что же мне это о тебе скажет? Какой толк в этой информации? Куда больше о тебе говорит то, как ты цитируешь свою наставницу. Ты ее уважаешь, у тебя есть выбранный тобой авторитет, несмотря на твой юный возраст ты готова не просто слушаешь других, ты черпаешь от них мудрости, каждый раз пропускаешь через себя мнение своей наставницы», — отвечал я, разглядывая причудливые узоры на стекле дилижанса, который то и дело трясся из-за того, что мы выехали с моих земель и теперь ехали по тому, что стыдно было называть дорогой. «Это говорит не только о твоей какой-никакой мудрости, но и том, что ты способна учиться, стремишься учиться, ты учишься и, вероятно, обладаешь высоким состраданием, Ведь если ты способна обращаться к опыту наставницы, которой давно нет, ты способна также ставить себя на место других в целом. И судя по тому, как ты помогаешь гоблинам и соседним деревням, как приютила абсолютно бесталанных сироток, это вроде не догадка, а факт. У тебя доброе сердце, которое таким и осталось даже после того, как на твоих глазах уничтожили все, что тебе дорого. А кто способен на это? Только тот, кто обладает сильной волей. Мне нравится лето, задумавшись, ответила Лира, поправляя свой шарф, чтобы плотнее закрыть шею. Не люблю холод. Это тоже говорит обо мне что-то. Это говорит о тебе то, что тебе нравится солнышко и зеленые луга. Можно, конечно, пуститься в пляс и даже поэтому накидать набросок характера, но пусть этим занимаются гадалки. Я же предпочитаю судить по поступкам, а не развешенным ярлыкам вроде имен или никнеймов, цифр возраста или рейтингов, хотя на самом деле даже астрология имеет какой-то смысл. Ребенок, родившийся летом и увидевший в первые свои дни в этом мире солнце, будет иметь совсем иные предрасположенности к характеру, чем тот, кто будет корчиться в холоде, родившись ледяной зимой. Да, что-то в этом есть, хотя порой дети, рожденные зимой, получают больше тепла, чем рожденные летом. Поэтому даже по поступкам судить человека надо осторожно, а лучше вообще не судить, просто делать личные выводы и формировать сугубо субъективное мнение. Всех деталей никогда не узнаем. А какой ваш любимый цвет? Синий, вернее даже голубой. Как и у большинства, ведь все мы видим небо голубое, которое порой отражается на завораживающих нас лазурных морях и озерах. Спокойный цвет, умиротворяющий, он всегда рядом. Он становится частью многих людей, да и не людей. У меня тоже, улыбнувшись, ответила Лира. 40%, буквально половина людей скажет то же самое. Немного меньше людей выбирает зеленый. Знаешь почему? Красивые зеленые луга, деревья, травка, свежесть. Да, верно, с этим ассоциируется этот цвет. А красный? Я думала, это ваш любимый цвет. Потому что я вампир, потому что вы довольно энергичный. Или скорее безрассудный и агрессивный, ухмыльнулся я, прекрасно зная, как выгляжу со стороны. В чем-то определенно да, уклончиво ответила Лира. На свой вопрос ты уже и сама ответила. И хоть подкладка моей сегодняшней одежды алая, но этот цвет точно не мой любимый. Просто красный цвет всегда в центре внимания, а черный – дань строгой классике. Ведь по цветам не сужу я, но формируют свое впечатление другие. Увидеть должны графа-вампира, верно. А вот и замок, надеюсь, обойдется без резни. Сразу покидать дилижанс я не стал. Подождал, пока тролли снег расчистит. После ко мне вышла скромная процессия владелицы замка. Вернее, даже несколько замков, особняков, уютных квартир в столице и даже одного дворца. Принадлежали все эти богатства Хильме Цигниус, которая, судя по слухам, являлась членом Восьми Пальцев, преступной организации, которая переживала не самое лучшее время. С одной стороны, их жала сама корона, стремясь вытрясти как можно больше денег из всех дворян в целом, так и в целом заставить каждого дворянина сражаться до последнего за свое королевство. Но одни переметались, другие пытались продать себя дороже. А Хильма Цигниус, судя по изученной мною информации, являлась крайне опасной дамой. Кроме того, она была не последней пешкой, а буквально одним из восьми пальцев. Возглавляла отдел наркоторговли и контролировала каждый косяк Реэстиза. При этом всем, для понимания, по законам Реэстиза ей ничего не могли сделать, ведь она дворянка. А дворяне плевать хотели на закон. Даже если кто-то осмеливался обратиться в суд и они вдруг забывали дать взятку, все решалось крайне просто. Это не дворянин выращивал запрещенные растения, это крестьяне самоуправством занимаются. Стоит ли говорить, что при всем этом сами Восемь Пальцев были крайне влиятельной организацией, а Хильма Цигниус была одной из влиятельнейшей и богатейшей дворянкой во всем королевстве. Она делала, что хотела, зачастую могла лезть даже к другим главам бандитских направлений, которые делились также на 8 отделов: работорговля, убийство, контрабанда, воровство, торговля наркотиками, безопасность, банковское дело и азартные игры, все 8 отделов, целая комбо. В отдел безопасности входили 6 рук, которые по силе, если не превосходили, то были равны адамантиевым авантюристам. В распоряжении их были, если не сотни, то тысячи бойцов, фактически личная ЧВК из воров, наемников, ассасинов, создателей ядов и прочего контингента. И сражаются они не как авантюристы, а устраивают засады, разбои и удары в спину. Даже корона могла лишь на них давить, но не раздавить. Слишком влиятельная организация, которая прекрасно понимает, куда катится весь мир и уже думает о том, как бы устроить переворот и лечь под победителя. И если уж я узнал так много об этой организации, то наверняка они уже знают о моей связи с Назариком. По крайней мере, мои земли спокойно существуют рядом с колдовским королевством, что как бы уже и без всякой разведки намекает. Так что лишних иллюзий касательно этой встречи я не питал. Хильма Цигниус хотела поиметь меня, а я хотел поиметь ее. И, к сожалению, речь не о сексе. Господин Дерамар, мы готовы исполнить любое ваше желание. Вы устали? Хотите сходить в баню? Может быть, у вас пересохло в горле? Вы не замерзли? Может быть, утомились в дороге? Мы можем развлечь вас тысячу и одним способом. Я еще за ворота не успел зайти, как меня встретили горничные, в том числе эльфийки. Это были рабыни из теократии, которая славилась своим рабством и ксенофобией на весь мир. А продаваемые там эльфийки – это были лучшие рабыни, что стоили дороже моего замка. Без преувеличения теократия поставляла лучших рабов, превращая свободных нелюдей в тех, кто искренне будет желать того, чтобы над ними измывались. Искренне, по-настоящему, их разум буквально ломали и потом собирали в то, что желал получить заказчик. Отсюда и цена, ну и плюс красота, умения и прочее. В том числе обучение всем сексуальным навыкам, при этом без потери девственности. Как они это делали, я не знаю. Они знают, но таких рабынь, что была эльфийкой, девственницей в свои пару веков жизни, все умела и была буквально идеалом, это штучный товар для лидеров сильнейших государств, например, для императора Бахарута, ну или для Мамонги, если захочет себе экзотики для демонстрации статуса, хотя куда больше. В общем, Хильма с самого порога демонстрировала свое богатство и пыталась меня купить. И хоть эльфиечки выглядели заманчиво, но интересовали меня более практичные моменты. Госпожа Цигниус не занята, она сейчас в рабочем кабинете, но примет вас сразу же, как закончит со своими делами, пояснила мне главная горничная или кем она была в этом гареме. Уверена, она даже отложит большинство дел. Позвольте вас проводить. И в этот момент почти неслышно ко мне подкралась пышногрудая блондинка, изрядно замерзшая, ведь одета она была легко. Но груди ее все равно оставались горячими, меж ними мгновенно оказалась ее рука, от нее пахло афродизиаком, а сама она смотрела прямо в мое лицо взглядом полным желанием. Она буквально умоляла всем своим видом взять ее прямо здесь. «Ты прикоснулась к дворянину без разрешения?» Посмотрев прямо в ее глаза, холодно спросил я. В этот момент в ее глазах на мгновение появился страх, но она быстро отпрянула, после чего глубоко поклонилась и начала извиняться. Выслушивать подобное я не собирался, мне надо было просто жестко очертить линию и показать свое отношение к попытке меня совратить. Госпожа Цигниус зря пытается показать свое господство. Говорить с позиции власти и силы у нее не получится, но она точно попытается, как через этих шлюх, так и через прямую силу. Может быть, она даже попытается меня отравить. Она может наделать всяких глупостей, но в целом, думаю, наши переговоры пройдут успешно. Изучил ее я хорошо, по поступкам, как и сама она не особо скрывалась. Хильма даже не скрывала то, что и сама была шлюхой. Так и началось ее восхождение, через постель юных и не очень дворян, через шантаж. Она была красива, умела, знала все слабости мужчины и использовала это на пользу себе. Некоторые слуги других глав отделов тоже пали под ее чарами и доносят на ее коллег, которые вечно борются за власть внутри своей организации. И своим прошлым Хильма гордится. Она очень умна, несомненно хитра, обладает сильной волей и относится к ней нужно не как к женщине, а как к той, кто поднялся на вершину преступного мира. Она подчинила себе большинство первых сыновей дворян Реэстиза и попытается подчинить меня. Что же пусть пытается. Опасался ли я ее? Конечно. Почему не выбрал кого-то попроще? Потому что развитие возможно лишь в конкуренции и борьбе с равным противником. Желательно даже на планочку повыше. Поэтому и была выбрана Хильма Цигниус, в противостоянии с которой точно смогу многому научиться. Пусть даже противостояние это никогда не перерастет в прямую столкновение с резней. Хотя на шесть рук я бы посмотрел, наверняка за них экспы дадут прилично. Но все по порядку. Эндшпиль в конце и закончится матом, но сначала надо разыграть дебюты. Первый ход со своими шлюхами Хильма сделал, и я без труда ответил. Смотрим дальше. Глава 35. Хильма Цигниус без какого-либо стыда называла себя высочайшего класса проституткой. Однако, кружась с ней в танце в центре зала ее замка под взгляды аристократов, чьи лица скрывали богато украшенные маски. Я все же не хотел использовать такое слово, как проститутка. Проститутки в моем понимании — это те, кого можно встретить у трассы, в темных переулках, в каком-нибудь посредственном борделе. Крайне тяжелая профессия, к которой приходит вовсе не от хорошей жизни. И без сомнения Хильма Цигниус проделала свой путь с самого дна, но в конечном итоге заняла нишу повыше. И перед тем, как она начала пробираться в высшие эшелоны власти, она уже была не проституткой, а скорее элитной эскортницей. Она не продавала свое тело за гроши, стоя в темном переулке Реэстиза. Ее лицо не превращал в отбивную сутенер, она сама искала клиентов, а покровительством ее стали богатые сынки дворян, у которых молоко еще на губах не обсохло. Поэтому в моем понимании Хильма выглядела именно как эскортница высшего класса, как та, которой богатеи будут дарить замки, чтобы та просто появилась с ними в высшем обществе, а не как проститутка, у которой в день по 100 клиентов и оплата по 10 евро-рублей за час. И вот после очередного пируэта Хильма приблизилась ко мне и уперлась в меня своей грудью. Тут же в мои ноздри ударил аромат ее духов. В том, что она тоже использовала всевозможные афродизиаки, я не сомневался, однако мой взгляд улавливал и едва заметную фиолетовую дымку. Она была магом или усиливала свои чары с помощью каких-то артефактов. Но едва мой взгляд скользнул вниз по ее шее, к глубокому вырезу, как она тут же отдалилась. Хильма не давала мне сфокусировать зрение, зато сама, кажется, вполне спокойно изучала меня. Она была очень опытной женщиной во всех планах. Меня она пыталась совратить здесь, используя все свои козыри, начиная с прекрасного платья и заканчивая каким-то странно теплым дыханием, которое в момент сближения заставляло мое тело гореть страстью, а при отдалении уже страдать. В то же время все гости хоть и носили маски, но личность каждого Хильма знала. Кто-то был из восьми пальцев, другие просто являлись аристократами, имелись богатые представители торговых и ремесленных гильдий. Весь цвет королевства прибыл сюда и должен был видеть то, что Хильма танцует с одним из советников владыки Аинза, ну или кем они там меня окрестили. И вот к танцу начали присоединяться другие пары, закружились платья, активнее стали играть музыканты. Хильма набирала обороты, а на меня начал ложиться ряд дебафов. Этот шлейф, что следовал за Хильмой, явно был магическим. Он не только путал мой разум, но и понижал характеристики. Однако вскоре танец закончился, и пока остальные гости продолжали веселье, изменяя своим мужьям и женам, делая вид, что не знают, кто скрывается за масками, мы удалились в переговорную. «Вы хорошо танцуете, господин Дерамар», — своим бархатным голоском пролепетала Хильма, устремляясь вперед, чтобы лишний раз повилять передо мной знойными бедрами. «Не лучше вас, госпожа Цигниус», — сдержанно ответил я, проходя внутрь крайне просторной комнаты. «Интересная у вас переговорная. Первое, что бросилось в глаза, это гигантская кровать, достойная королей. Да, сама комната еще вмещала в себе камин, широкий стол с двумя диванами и креслами, имелась личная кухня, и в целом это были скорее личные покои, в которой хоть и имелось все для приема гостей, но только дурак бы не понял, что Хильма намеренно напротив входа решила расположить кровать. Это крайне однозначный намек для всякого приглашенного сюда. Тем не менее Хильма была именно что высококлассной эскортницей, поэтому она знала важность прелюдии. И речь не о ласках, а о интересном диалоге, беседе. Она знала тысячи способов доставить удовольствие мужчины в постели, но сила ее была в миллионах способах заставить мужчину почувствовать себя значимым, нужным, сильным и властным. Причем сам мужчина этого даже не поймет. Медленно она проплыла мимо меня, ее рука незаметно легла поверх моей ладони, и вот уже она повела меня к дивану. Она обернулась, чтобы бросить свой обманчиво невинный взгляд на меня, и так мило улыбнулась, что даже мое вампирское зрение перестало улавливать хищные нотки на ее лице. После она не менее мило и нежно произнесла, так будто бы мы уже были любовниками: «Может быть, перейдем на ты? Не люблю все эти формальности. Все же я не настоящая дворянка, в отличие от вас». «Я только за», — трудно было ответить ей чем-то кроме согласия, да и нужно ли было? «Вилли, Уилл, я слышала, что вы прибыли к нам с далеких земель, поэтому не уверена в своем акценте. Как вам удобнее? Оба способа верные», — спокойно отвечал я, пока меня уже усадили на диван, а сама Хильма быстро уселась напротив. Как же она мастерски корчила из себя саму невинность. Такая из себя не дворянка, но о манерах знает больше, чем любой из находящихся в этом замке. Однако свой истинный интеллект, как и любая мудрая женщина, В присутствии мужчины и тем более добычи, она никогда не покажет. По этой же причине он и вопросы задает, чтобы я ей что-то объяснил и почувствовал себя умным. Тем временем рабыни уже подожгли благовония, незаметно накрыли на стол, чтобы мне в голову еще сильнее ударило нечто, что в одинаковой мере являлось активным алхимическим реагентом, благовонием, наркотиком, афродизиаком и магическим заклинанием. Сама же Хильма как бы невзначай оперлась локтями на край стола, ее шикарная грудь легла на стол, меж них слегка болтался золотой кулон, а из-за отсутствия нижнего белья при таком ракурсе порой можно было увидеть и то, что Хильма якобы случайно пыталась мельком показать. «Вил, так ваше имя звучит еще сильнее», сверкнув глазками и искрив губы в улыбке, ответила Хильма, заметив, что я не опустил своего взгляда и продолжал смотреть только в глаза. «Ох, кажется, мои рабы не забыли разлить вино, какая досада». «Ничего страшного, на секунду я даже поверил в этот бред, просто за чистую монету принял слова, всякое бывает». «Нет-нет, сидите, я сама». Тут же меня остановила сама Хильма, после чего приподнялась, чтобы разлить по бокалам вино из хрустального графина. И вот только после этого я понял, что рабыни вовсе ничего не забыли. Хильме просто был нужен предлог, ведь когда она приподнялась, то всколыхнулась и ее пышная грудь, а уж когда наклонилась вперед, то и вовсе под любым ракурсом можно было увидеть цвет ее сосков. Платье сидело на ней крайне свободно, кроме того, оно тоже случайно слезло в некоторых местах. «Знаете, мне вот очень интересно, как вы достигли такого процветания на своих землях. Народ так хорошо о вас отзывается, слухи даже». Хильма принялась вести светскую беседу, которая не имела никакого смысла. При этом она даже не стала поправлять своего платья. Верхняя часть уже держалась фактически чуть выше сосков, при любом движении могла спасть, но не спадала. И по взгляду Хильмы можно было понять, что она уже не пытается придерживаться невинной роли. Она долго меня изучала, поняла, что невинностью меня заманить не получается, как и то, что взгляда на грудь я до сих пор не перевел. Также Хильма поняла, что я поняла ее попытки меня соблазнить. Теперь игра шла уже в открытую. Ей было чисто интересно, сможет ли она заставить меня перевести взгляд или нет. Для нее это стало делом принципа, как и для меня. «А я слышал, что вы самая опасная женщина в королевстве Реэстис», отвечал я, решив перенять инициативу в светской беседе. «Ваши руки так нежны, но в ней сжаты глотки половины аристократов. Обо мне так говорят?» Тут же Хильма задала вопрос, ведь именно тот, кто задавал вопросы и управлял диалогом. «Еще бы, а вы не знали?» Догадывалась, прищурившись, ответила Хильма и подалась вперед, после чего платье слегка припало с ее левой груди, но тут же быстро взметнулась ее ладонь. Надо было смотреть сейчас или никогда, но даже этот трюк не сработал. «А вам нравятся опасные женщины? Мне нравится обладать лучшим, как, наверное, и любому мужчине, у которого нет проблем с самооценкой или который стремится к вершине, не довольствуясь вторым местом». «Знаете, о таких мужчин на самом деле очень мало», произнесла Хильма, после чего отставила бокал в сторону и начала забираться прямо на стол, медленно ползя в мою сторону. «Избалованные дворяне, трусливые герцоги, лидеры без амбиций, старики без перспектив, как такой женщине, как я, найти себе достойную пару, того, кто будет лучше меня?» Хильма перелезла на четвереньках через весь стол и уже оказалась на мне. Полностью уверенная в себе, она вовсе не считала, что есть кто-то лучше нее, и ее можно было понять с такой красотой и таким интеллектом. Она сделала сама себя, поднялась на вершину и обнаружила, что в лучшем случае может найти себе удобного муженька, который будет чем-то вроде игрушки. А хотелось ей того, чего хочется большинству женщин, чтобы рядом была не тряпка, за которую надо все решать, а мужчина. Впрочем, в данном случае Хильма хотела просто мной воспользоваться, а моя рука уже предательски сжала ее горячую грудь. Все эти афродизиаки нехило так ударили в голову, возбудив меня до предела против воли. Впрочем, от этого марионеткой Хильмы я не стал, как и в целом отрицать ее красоту было глупо. Более того, глупо было не подыграть ей и не поддаться, после чего я резко схватил ее за талию и приподнял, чтобы уткнуться лицом в то, чем она все это время меня манила. Сильнейший афродизиак. Будет немного цензуры, потому что описывать секс в самом жестком виде на ад можно, а показывать уже нет. Вы не понимаете, это другое. Впрочем, если кому-то что-то надо, то все без цензуры будет на бусте. Хильма была податлива и практически не пыталась перехватывать инициативу, полностью отдаваясь в мою власть. Это создавало иллюзию, что все находится под моим контролем. Скольких мужчин она уже так облапошила, сладкие речи, льстивые восхищения, а затем советы полушепотом и наводящие вопросы. Впрочем, в эту игру могли играть и двое. «Как тебе мое тело?» Издав томный стон, спросила Хильма, выгибая спину и еще сильнее упираясь грудью в мое лицо. Невесть откуда она тут же достала маленькую склянку и начала выливать содержимое на свою шею. Амброзия Реэстис потекла дальше вниз, прямо по ее упругой груди, достигала набухших сосков и уже потом попадала мне в рот. От этого мое сердце начинало биться еще чаще, а разум и вовсе начинал утекать. В таком состоянии я мог пообещать что угодно, однако вся магия Хильмы заключалась не в подчинении в одном моменте, от которого толку было не особо много. Одно мгновение и она уже соскользнула вниз, проведя руками по моим бедрам. Ловкими движениями она сняла с меня ремень, а затем, как последняя бесстыдница, сразу же взяла всю длину и даже не поперхнулась. Резкими и какими-то безумными движениями она набирала дикую амплитуду, а внутри ее рта вовсю перемешались слюни, смазка и амброзия. Как она только успела все смазать, этого я заметить не успел, как и в целом довольно быстро потерял всякий контроль и схватил ее за волосы и резко прижал, а сам откинул голову на спинке дивана. Невольно зарычав, я даже на мгновение испугался, что смогу ей как-то навредить, хотя куда там, уровнем она была выше меня, как и обманчиво хрупкое телосложение Хильмы вовсе не отражало ее настоящей физической силы. Не проронив ни капли, Хильма уже повернулась ко мне задом. С одной стороны, она делала все сама и, казалось, была инициатором, но при этом всем своим видом она показывала лишь уязвимость и подчинение. Каким образом ей это удавалось, я не знал. «Большой», простонав, произнесла Хильма, трясь об меня. После она снова выгнулась, волнами ее шелковистые волосы спали вниз, по телу ее тек и пот. Кажется, Хильма немного переборщила с концентрацией афродизиака или же сама была не прочь испытать новых ощущений. Также на спине ее я увидел татуировку змеи, которая будто была живой. Ох, задрожав всем телом, вновь Хильма издала стон и резко сжала свои бедра, после чего едва не упала и уперлась руками в стол напротив. Но после секундной слабости она тут же начала двигать бедрами, быстро набирая скорость. С громкими хлопками ее бедра отбивали ритм страсти, а я в это время еще отходил от первого оргазма и глядел на потолок, где в движение пришли причудливые узоры. Накрыло меня нехило. Тем временем Хильма продолжала делать все, чтобы здравый смысл ко мне не вернулся. Ее целью было не просто доставить мне удовольствие, она собиралась превратить эту встречу с ней в незабываемое воспоминание. Чтобы я неделями еще сидел и думал только о ней, мечтая вернуться и отдать все, лишь бы снова прикоснуться к ней. Что же получалось у нее неплохо? Ой, от неожиданности воскликнула Хильма, когда я резко изменил позу и решил привстать. Из-за этого она едва не ударилась лицом прямо о стол, хотя в конечном итоге она все равно оказалась мной прижата. Как иронично, когда она скакала на мне, то складывалось ощущение, что ситуация находилась полностью в моих руках, как и инициатива. Теперь же, когда Хильма во всю глотку стонала и хрипела, упираясь лицом в стол, находясь полностью подобной, я понимал лишь то, что вообще ни черта не контролирую. Ведь даже если бы я захотел, то вряд ли смог бы остановиться. Из-за этих афродизиаков и амброзий, парами которых мы дышали и вкус которых до сих пор оставался в моем рту, все словно бы находилось в предкульминационном моменте. Оборвать его было просто невозможно, и даже в тот момент, когда пальцы мои впились в ее упругую задницу, оставляя красные следы, а сам я снова зарычал, то никакой передышки не случилось, чувства не отступили и остались примерно на том же уровне. Единственное, что успела сделать Хильма, это поудобнее устроиться и вылезти из-под стола, после чего тут же ее грудь резко всколыхнулась. Я уже было хотел продолжить двигаться, как вдруг понял, что меня буквально сжало, а затем все тело Хильмы пробило дрожь. Сама она чуть обмякла и уперлась в мое бедро ладонью. «Подожди», — взмолила она сломавшимся голосом. Но ее мольба меня не волновала, и я резко нарастил темп, заставляя Хильму кричать от наслаждения. Она же вовсю потекла, и к шлепкам присоединились хлюпающие звуки, а уже через минуту из нее потекло, как из ведра. Брызги летели во все стороны, под нашими ногами начала образовываться лужа из ее соков любви. Я долбил ее настолько жестко, что казалось, мы вот-вот опрокинем стол, который подпрыгивал от каждого моего вхождения. Хлесткий пронзительный звук сопровождал мои удары по ее упругой заднице, а она продолжала стонать и хрипеть, захлебываясь в своей слюне. Хильма была возбуждена до предела, даже легкое прикосновение вызывало у нее дрожь, а от каждого шлепка она и вовсе начинала извиваться словно змея. Ее дыхание становилось все тяжелее, я чувствовал ее сердцебиение, видел, как кожа покрывалась мурашками, чувства полностью охватили ее разум, заставляя забыть обо всем. И с последним самым мощным вхождением под нами сломался стол, с треском сломалась одна ножка, затем вторая. Хильма чуть было не упала, после попыталась вырваться, но я прочно схватил ее за талию и продолжал наполнять. Она на мгновение застыла в безмолвном крике, после чего начала подрагивать и хрипеть, пока по ее бедрам стекали перемешанные соки любви. Я же завел ее руки назад, после чего продолжил мешать у нее все внутри. От каждого удара ее грудь подпрыгивала, язык Хильмы уже безвольно вывалился, а глаза ее закатились в экстазе. Не сдержавшись, я даже укусил ее за шею, после чего убедился, что в ее крови не меньше амброзии, чем в моей. Ох, бля, вновь простонала Хильма и опять свела бедра, после чего на пол ударил фонтан. Дай передохнуть. А сколько у тебя всего рабынь? Поинтересовался я, перенося ее к кровати. Одной меня тебе не хватает, легкая и абсолютно притворная обида зазвучала в голосе, но вся эта ложь меня не волновала. Как и Хильма уже была брошена на кровать, готовая сделать все, лишь бы завладеть мной. И хоть все это было лишь наваждением без капли искренности, но все же она была горяча и прекрасна, так что наслаждался я ее компанией еще очень долго. Наблюдая за тем, как в такт моим движением подпрыгивает ее грудь и завороженно глядя на татуировку, ожившую то ли из-за амброзии в моей крови, то ли из-за какой-то странной магии. Глава 36. «И что тебе удалось выбить на переговорах?» – спросил я, впервые за трое суток пребывания в замке Хильмы посещая свои покои, где разместилась Лира. У них довольно много алхимического оборудования, а также есть школа, где обучают азам алхимии для последующей варки амброзии, отвечала Лира, сидя за столиком и что-то активно записывая на свитках. Мастер финансов согласился вложить весьма крупную сумму в наше предприятие. В твое предприятие, уточнил я, через плечо Лиры глядя на свитки, где в том числе были таблицы по развитию алхимической лаборатории. Как бы да, но как бы монархия и диктатура. Да и вы основной акционер. Правда, законы мы еще прописываем. Ты решила лабораторию на государство оформить, уверена, можешь оформиться как частное лицо, еще возможность есть. Не хочу разбираться во всех этих нюансах, хочу варить зелья и все. Да и, дернув своими ушками, протянула Лира, так будет нечестно, я же и медика не вложила в это все, зато много своего времени убила. Ладно, неважно, почему дивиденды такие маленькие, это подачка или подарок, попытка задобрить нас. Как и сумма вложений крупная относительно моей лаборатории, но не относительно всей наркоимперии Хильмы. Думает и через тебя на меня надавить, усмехнулся я, закончив разглядывать свитки, после чего посмотрел на Лиру. У нее это получится? Нет, славно. В целом, наши переговоры с Хильмой были не только оргиями, но и переговорами. Ее очень волновало будущее, которое стало крайне туманным и опасным. Король-заклинатель был способен сокрушить Реэстис за считанные дни, но не делал этого по известным лишь ему причинам. Лично Хильма считала, что это из-за опасения нападения других государств, а в новом мире государств было на удивление прилично. Многие из них обладали куда большей силой, чем государство людей. Просто по факту рождения некоторые виды имели большие преимущества, правда численность их как правило оставляла желать лучшего, как и плодовитость. Но речь даже не о всяких эльфах и гномах, а о драконах. Мамонга активно проводил разведку, некоторой информацией мы обменивались. В частности, история этого мира говорила о том, что несколько веков назад, минимум 5, в этот мир вторгнулись 8 королей жадности. Все указывало на то, что они были либо чем-то вроде полноценных богов или мировых боссов, либо игроками. Судя по некоторым крайне странным записям, скорее всего это были игроки, ведь некоторые моменты можно было объяснить буквально только системными условностями. Ну и маги, они использовали магию, которая была странной для этого мира, непонятной. Впрочем, дикая магия драконов смогла позволить им дать бой игрокам. Кроме того, имелись сведения, что им даже удалось убить некоторых игроков, чья сила была также на уровне божественной. Под божественной подразумевался уровень, который способен позволить захватить чуть ли не в соло весь новый мир. Такими были и 13 героев, что недавно, примерно 2 века назад, спасли этот мир от злых богов. И хоть записи об отдельных героях вводили в ступор описанием силы, которая подходила скорее кому-то в районе 30 уровня, нежели убийцам богов, но там использовали доминион власти, а это точно выше 60 уровня, потому что этот доминион власти лично видел Мамонга и этот ангел смог его поцарапать, а у Мамонги полный иммунитет к атакам всего что ниже 60-го. Также добавляем к этому тот факт, что злые боги выносили вперед ногами весь мир и никто остановить их не мог. Плюс к этому всему для победы над ними 13 героев каким-то образом смогли откуда-то достать артефакты королей жадности и воспользоваться ими, что также указывает на то, что среди них могли быть игроки равные по уровню королям жадности. Ну либо оставшиеся артефакты были без привязки к характеристикам и уровню, что сомнительно. В общем, с Мамонгой мы сошлись на мнении, что среди 13 героев был как минимум один игрок крайне высокого уровня, а по моим подсчетам таковых было как минимум двое. Потому что после того, как они разобрались с общим врагом, началась внутренняя резня, и в этой резни кто-то вынес алого мудреца, который, судя по моим воспоминаниям, был на порядок сильнее доминиона власти. И хоть верхнюю планку уровня отследить мы никак не могли, но нижняя была соизмерима с 8 королями жадности. Не равна, а просто соизмерима, потому что в той битве использовался их шмот. В общем, к чему все это? Драконы представляли опасность, а лорды-драконы представляли уже не просто опасность, а опасность для Назарика. Мамонга, конечно, силен, но как он уже сказал, у него пвебилд для фарма. Поэтому если он столкнется с дуэлянтом даже уровнем пониже, он нагребет. В теории, как опять же сказал сам Мамонга, даже дуэль с Шалтир могла стать тем еще испытанием, в котором пришлось бы использовать донатные расходники. А лордов-драконов вроде как минимум несколько в живых осталось, судя по легендам. Плюс есть всякие легендарные личности из других видов. Если все они объединятся, Назарик может огрести или даже проиграть. Кроме того, из теократии приходили очень странные слухи. Разведка и шпионская сеть Инза уже несколько раз была вскрыта, что уже говорило о том, что теократия куда опаснее, чем тот же Реэстис. Так еще и начали ходить слухи о каком-то герое из прошлых эпох, который пришел положить конец Повелителю Тьмы. И вот подобные слухи можно было трактовать как появление нового игрока. Хотя, если честно, их трактовать можно вообще как угодно. Но Мамонга сидел на измене и ждал вторжения в свою гробницу, как и я предпочитал готовиться к худшему, поэтому тоже уже сейчас начинал готовиться к жестокой войне до последнего солдата с теократией. В свою очередь Хильма Цигниус была ключом к этой подготовке. Благодаря ей я уже получил списки белых ворон среди дворян, на которых можно напасть и за которых никто, вероятно, не впишется. Также имелся и список врагов Цигниус, на которых я могу напасть, но за которых уже никто не впишется, потому что она надавит на нужных людей. Также Реэстис был феодальным обществом, ну знаете, вассал моего вассала не мой вассал, так что технически все королевство мне даже войну объявить не сможет, пока вассал не обратится к своему сеньору, а тот не обратится к своему и по цепочке не дойдет до короля. Есть, конечно, другие законы, которые позволяют королю просто в одиночку собрать армию, но если я отхвачу просто кусочек земель, Реэстис даже не будет пытаться мне отомстить. У них и так война идет с колдовским королевством. Война тяжелая и кровопролитная, абсолютно неравная. Так что аннексирование части земель мелких вассалов корона просто проглотит, а дворяне ничего не сделают по вышеуказанным причинам. Но прежде, конечно, я попробую провести переговоры. Пофармить мне, конечно, нужно, как и прокачать свою армию, но если есть способ решить все мирно, то лучше использовать его. Мясорубок еще много будет, да и жестоким завоевателям прослыть не хотелось. А то сейчас захвачу пару замков так, а потом со мной никто даже говорить не захочет из-за клейма невменяемого. Поэтому, порешав все с Цигниус, я отправился обратно на свои владения. И пока письма еще только писались и отправлялись, я уже готовился именно к войне. Вовсю ковались топоры и копья, без устали гоблины набивали окитаны шерстью, подмастерья круглые сутки напролет плели кольчуги, а кузнецы уже ковали молоты, булавы и панцири. Экономика моих земель ожила, задышала, деньги потекли в руки народа, даже женщины приходили помогать в кузню, чтобы заработать никогда не лишний медяк. Все же для того же плетения кольчуги ума и навыков много не надо, а ее приличная цена обуславливалась скорее жутко монотонной и долгой работой, на которую уходили сотни человека часов без учета еще создания железной проволоки. В ход я вновь пустил векселя. Часть векселей я раздал своим приближенным, кто мне доверял и готов был поверить, что эта бумажка с моей печатью недавно созданного государства чего-то стоит. Также я предложил вместо оплаты деньгами сейчас, опять же векселя с большей оплатой потом, на что согласилась, например, та же Бритта и некоторые авантюристы. Плюс гоблины были готовы мне все бесплатно отдать, Лира тоже векселя принимала, ну и в довесок Глум взял кредит у Эрантела, вернее у Демиурга. И хоть сам Демиург еще отправил мне высокопарное и надменное письмо, где высказывал свои сожаления по поводу того, что я обнищал и скоро мои земли загнутся нахрен, в отличие от его процветающего города. Но в целом деньги не пахнут, а все, что уходило из казны, шло в руки народа. А этот народ в свою очередь тратил все опять же на месте, строя дома, закупая мебель, повышая свое качество жизни. Так что вроде я и к войне готовился, оплачивая оружие и броню, а вроде из-за этого в городе стало больше зажиточных граждан, а простой люд за счет дополнительных смен в кузне мог купить себе как новые инструменты, так и банально денег на следующую зиму отложить или даже вложить их. В общем, экономика штука сложная и все в ней взаимосвязано. Поэтому, господин Деромар, вы должны дать мне еще 1000 серебряных на открытие кабака, рядом с винокурней, объяснял мне все Глум, показывая какие-то свитки, таблицы, цифры и схемы. Также пока ниша свободна, вы должны построить по таверне в каждой деревне на 10 кроватей для начала. Это будет именно ваш личный бизнес, не государственный. Это позволит в будущем легче плавать в законах. В каких законах? Которые мы позаимствуем у процветающих и не очень государств. Возьмем у них самые лучшие. Самодержавие и тиранию от Бахрута, свободные экономические зоны от Агранда, рабство от теократии. План, я так понимаю, надежный, как античит система ЕФТ. Ну ладно, попробуем. Вариантов все равно не особо много. Что еще? Бордель. Рядом с кабаком. На него надо еще 3000. Можно векселями. И кому ты эти векселя отдашь? Это уже мои проблемы. Ладно, еще раз вздохнув, произнес я. Бордель, кабак, сеть таверн, все на мое имя. Я, кстати, уже знаю, где живет каждый из твоих родственников до третьего колена. А во, а дед мой живой там? Живой. И будет живым, если ты не просрешь мои деньги. Не просру, винокурня вон, уже работает. Вы же сами ее посещали. Посещал, поэтому и выдаю тебе новые векселя. Все, можешь идти. Благодарю. К весне вы не узнаете своих земель, весело воскликнул Глум, беря пачку векселей на разные суммы, после чего уже собрался уходить.